Глава 27. Вот теперь можно и посидеть. Вернувшись в приемную, сообщила Илли и мгновенно оказалась на диване рядом с мужем, крепко прижатая к нему пылким объятием. Ты совершенно не думаешь о моей репутации, любимый. Через 2 дня надену тебе на руку свой браслет, с нешуточной угрозой сообщил принц. И убью каждого, кто посмеет хоть одно слово сказать о твоей репутации. «Мне уже страшно», — фыркнула его жена, и не думая вырываться или сопротивляться. «А мне нравится ход его мыслей», — задумчиво сообщила Лира, поставила на стол вазу с сухофруктами и орехами и шлепнулась рядом с сестрой, оставив на диване лишь уголок, в который не решился сесть ни баронет, ни упорно молчавший подопечный Илли. «А что ты думаешь насчет тех гадостей, которые ищет Зарон? Может, поиграем в преступников?» — предложила принцесса. — Это как? — сразу заинтересовался Ингерт. — Научи. — Сейчас мы представим, что мы — это не мы, а преступники, которым нужно обязательно взорвать форт. — Это невозможно. — тихо буркнул от своего стола, прислушивавшийся к их разговорам офицер. Он уже понял, что совершил ошибку, не отдав сразу указ этой решительной синьорите. — Невозможно для тех... Легко согласилась Дриада. Кто попытается действовать обычными средствами нашего мира? А если собрать с десяток сильных магистров с магией металла и попросить целенаправленно разрушать камни основания с одной стороны, то через некоторое время форт может рухнуть. Я просмотрела описание. В этом месте торчала из моря одинокая скала. Вот на нее и прилепили форт. «Да», — нехотя признал стражник. В некоторых нижних помещениях во время шторма проступает из-под плит пола вода. «Итак, мы террористы». Прищурившись, Лира бросила в рот орешек и с хрустом разгрызла. «И имеем надежный проход в техногенный мир». «И имеем там купца», — вздохнула Илли, который снабжает взрывчаткой. «А еще учится всем этим обращаться». «Убила бы гада», — вздохнула сестра. «Если бы могла». Но идем дальше. Если колдуны ему рассказали, зачем им нужна партия взрывчатки, что он сделал в первый же момент? Ты забываешь, я отстала от жизни. Но, по-моему, он должен где-то проконсультироваться. В точку. И такое место сейчас есть и доступно любому. И в любое время суток. Интернет. Лезешь, задаешь вопрос и получаешь 1000 ответов. Как лучше все устроить? Тогда нам не разгадать его планов. Уныло вздохнула Илли. «Или что ты предлагаешь? Самим туда нам соваться нельзя. Придется спрашивать отца». «Но попробовать придумать самим ведь можно?» Лира была настроена очень решительно. «Например, просчитать, куда бы он ни стал ставить свои кувшины». «Почему снова кувшины?» Пожала плечами принцесса. «Это было удобно во дворце — заменить часть круп и зерна на сосуды с взрывчаткой». «А здесь, думаю, долго продукты никто не хранит». Слышала, что сказал офицер про воду? В сырых помещениях зерно в кувшинах заплесневеет. «Точно так», — подтвердил стражник, убеждаясь, что эта синьорита смыслит в хозяйственных делах. «Крупы привозим в небольших мешках и вешаем на чердаках. А в кладовой у нас только соленое мясо и рыба на случай шторма». «В мясо или рыбу ничего такого не положишь», — попытался помочь им Ингерт. «Даже если залить воском. Заметно очень». «А если те же кувшины залить воском и притопить где-нибудь снаружи, под стеной?» Принц поставил себя на место одного из пиратов, мечтавших, чтобы форт Юреста в один прекрасный день исчез, открыв свободный путь на самый богатый порт на этом побережье. «Ты у меня золото», — нежно изрекла Илли и заработала поцелуй в носик. «Но, боюсь, это не слишком практично. Подплывать под самую стену можно только глухой ночью. Да и волны могут перебить глиняные сосуды». «У них есть посуда, которая не бьется». Неожиданно для всех глухо буркнул Эгмерс и отвернулся к окну, словно жалея о своей несдержанности. «Спасибо», — проникновенно поблагодарила его принцесса и расстроенно посмотрела на сестру. «Вот негодяй. Мы даже кофе пересыпали из банок в горшочки, а он пластик сюда притащил. Придется всех поднимать. Сейчас сообщим им и будем ждать Зарона». «Хорошо, хоть море спокойное». Лира подошла к окну, посмотрела вниз и вернулась на свое место. «А вот всех людей придется вывести. «Я останусь», — непререкаемо вздернул голову кандирт, не понявший, при чем тут море, но ощущавший, что задумали они что-то опасное. «Хорошо, спросим мать», — не стала спорить с ним жена. «Если разрешит, останешься. Ты же понимаешь, я в таких случаях ничего не решаю». Ингерт искоса взглянул на мигом помрачневшее лицо друга и молча отвернулся, отлично зная, что сейчас творится у того на душе. У него у самого было ничуть не лучше, если не хуже. Напрасно он тогда в день свадьбы принца решил, что Лира начала с ним флиртовать. Как недосадно признавать, становится все яснее, что он ошибся. А ведь он ждал следующего ее хода. Взгляда, усмешки, заигрывания с кем-нибудь из белокурых красавцев, демонстрации нарядов и причесок. И почувствовал острое разочарование, так ничего подобного от Дриады и не дождавшись. Хотя заранее приготовил и холодный взгляд, и сухую интонацию, с какой будет отвечать на кокетливые вопросы. И даже твердо постановил, что не позволит себе ни на миг увлечься этой сладостной игрой. А она просто отправилась в свою комнатку. И он едко фыркал вслед, полагая, что Дриада пытается взять его измором. Откуда же ему было знать, что девушка идет не почивать на эльфийских перинах, а вот в такую же вылазку, и будет всю ночь так же, как он сейчас, тайком прислушиваться к тому, что происходит где-то внизу, а потом спасать погибшего воина? Баронет резко встал со стула и, как недавно Дриада, подошел к узкому, пробитому в толще метровых стен, окну, выходящему на пристань. Прислушался к доносящемуся снизу шуму волн. Кабинет командира гарнизона находился всего на втором этаже, хотя этот второй этаж и был дальше от поверхности воды, чем четвертый в каком-нибудь городском доме от почвы. Но он не был последним, хотя пригодных для людей помещений выше не было. Лестницы, переходы, бойницы, еще более узкие, чем эти окна, и выходы на возвышающиеся над стенами на равном расстоянии башни, одна из которых служила маяком. Страшно подумать, что эта махина рухнет. Вряд ли кому-то удастся спастись. Нужно всех выводить. Лира права. Она вообще часто говорит правильные вещи, хотя не очень похожа на свою сестру. Но еще больше она не походила на ту воображаемую сеньору, которая еще недавно жила в его смутных мечтах о будущем. Командовала служанками и кухарками, вышивала ему зимними вечерами, сидя в кресле у камина, пояса и теплые халаты. Словом, вела себя точно так, как его матушка, сестры и прочие добропорядочные сеньоры, оставшиеся в родном поместье. И была символом всего того, что он должен добиться своими руками и собственным умом. Как обидно, что только сейчас до него начала доходить истина, о которой баронет даже не подозревал раньше. Что уже через год задохнется от тоски в тихом уюте этого вожделенного поместья. Начнет искать причины и способы, как сбежать, точнее, вернуться к той жизни, какой живет сейчас. Лира отвела расстроенный взгляд от напряженной спины стоящего у окна баронета, встретилась глазами с понимающей грустной усмешкой сестры и решительно взяла себя в руки. Плохой момент он выбрал для того, чтобы поглядывать на нее с такой горечью. Сейчас ей никак нельзя расслабляться и думать о личных делах. Помощь Дриад может понадобиться в любой момент. «Матери заранее скажем?» «Уже иду открывать». Нехотя поднялась с дивана Илли, хотя оторваться от родных рук ей так и не удалось. «Пусть всех оповестят». «Боюсь, они всех притащат». Недовольно буркнула Лира и поплелась за ними к зеркалу. Вскоре Ингерт убедился, что она снова оказалась права. Через 5 минут из зеркала в комнату шагнул Бенгальд, а с ним граф Хингрет Летрайт и его жена Айлинса. Выслушали рассуждения Дриад, осторожно расспросили Эгмерса и, помрачнев, приступили к обсуждению выяснившихся обстоятельств. Баронет слушал внимательно, но ничего нового для себя не узнал. Он и сам понимал, как важен для королевства этот форт. На всем обширном протяжении принадлежащего королевству южного побережья океана это самая удобная бухта, и в ней находится самый большой порт. В обе стороны от него тянутся скалистые обрывистые берега, на которых лишь изредка встречаются рыбацкие деревушки. И именно Юреста запирает вход в просторную, хорошо защищенную от ветров бухту незваным кораблям пиратов, встречая их дождем стрел, дротиков и заклинаниями боевых магов. «Нет», — решительно произнесла сеньора Элинса и встала с места. «Все это не поможет. Девочки правильно решили. Мы будем искать сами. Я иду за сестрами, а вы пока решайте, куда вас отправить». «Я останусь тут», — упрямо вздернул подбородок Кандирт. «Имею право». «Кандик», — Илли потянула его за руку в сторону выхода. «Идем погуляем». «Я все равно не уйду», — предупредил он, но за женой все же пошел. «Любимый». Едва захлопнулась дверь, Дриада обернулась к мужу, обвела тонкими руками его торс и прижалась к груди, задыхаясь от нежности и счастья. «Илли». Прижав ее к себе, Кант нежно целовал волосы, висок, гладил плечи. «Но почему я не могу остаться? Я же не помешаю, буду тихонько стоять в сторонке». «Я сейчас объясню. Только постоим минутку вот так, рядом». Пробормотала девушка, и принц вмиг забыл, что хотел быть непреклонным и неуступчивым. Не поддаваться ни на нежности, ни на уговоры. «Все», — отстранилась Илли через несколько минут, потянулась заколоть почему-то размотавшуюся косу. «Мне пора. Начали прибывать дриады. Но сначала объясню, что мы будем делать. Мы снова войдем в круг. Про него я тебе уже все объясняла. И будем в нем как один человек ощущениями. Но поскольку ты теперь мой муж, и я тебя чувствую даже через две комнаты, все дриады будут ощущать то же, что и я. Мне такое не очень приятно. Кроме того, это чувство будет мешать им. Мать даже отца с нами не оставит, а он имеет право ничуть не меньше тебя». «Я понял», — обдумав ее слова, угрюмо вздохнул Кандирт. «Но если бы ты знала, радость моя, как не хочется разлучаться даже на 5 минут». «А почему ты думаешь, что я не знаю?» Илли вздохнула так несчастно, что принц не выдержал, снова стиснул ее в объятиях, шепча горячие слова любви. «А что, тут нет удобнее места, где можно обниматься, чем эта лестница?» Апраксия появилась из-за поворота под руку с Зароном, и по их хмурым лицам принц мгновенно догадался, что найти им ничего не удалось. «Мы разговаривали», — слегка смущенно пояснила Илли и потянула мужа в приемную. «Идем, пора». В комнате уже никого из мужчин не было, кроме командира стражи, который дергал какие-то рычаги, подавая дозорным сигнал собраться в ближайшей караулке. Зато возле стола, где был разложен подробный план форта, обнаружились все 5 дриад, молча и сосредоточенно рассматривающие все ближайшие мели и подводные скалы, да ведущие к тайному причалу проход. «Апи», увидев, кто вошел, шагнула к зеркалу Элинса. «Идемте, я вас отправлю на берег, в особняк мэра. Хингрет уже там. Прихватите Канда. Эльфов Бенгальт велел увести во дворец». «А что случилось?» «Они все объяснят». Нетерпеливо отмахнулась старшая дриада. «Открываю, идите, нам еще стражу уводить». Зарон ухватил одной мощной ручищей за талию свою напарницу, а другой — принца за предплечье. И тот успел лишь с отчаянием взглянуть в глаза любимой, как оказался в ярко освещенной, с южной роскошью обставленной гостиной. «А вот и его высочество Кандирт!» С легкой насмешкой провозгласил Бенгальт, шагнул к брату и, заглянув в его несчастные глаза, с серьезным видом шепнул. «Обещаю, как только поймаю придумавших это негодяев, разрешу тебе парочку повесить собственноручно». «Нужны мне», — с пренебрежительной мрачностью фыркнул тот в ответ. «Руки пачкать о всякую мразь. Что у нас, палача нет? Мне и дядюшки хватило. До сих пор, как вспомню, плюнуть хочется». «Взрослеешь на глазах», — вздохнул Бенг, сразу становясь серьезным. «Что там? Не видишь? Апраксия с Зароном и эльфами ничего не нашли». Принц уже сориентировался, в какой стороне море и форт, и уверенно продвигался в сторону двери, ведущей на балкон. Почему-то ему казалось это очень важным — своими глазами смотреть туда, где будет искать проклятую взрывчатку его Илли. И Кандирт ни капли не удивился, обнаружив на широком, как веранда, балконе графа Летрайда и Ингерда. «Я прикажу принести сюда кресло и напитки». Остановился возле них шустрый мэр, еще не совсем пришедший в себя от неожиданно свалившейся чести принимать сразу 2 принцев и королевского советника по особым делам. Кандирт лишь досадливо дернул плечом. Сидеть в кресле и пить лимонад, когда его жена такая нежная и хрупкая, что он и прикасается-то к ней с робостью, стоит там лицом к лицу со смертельной опасностью, казалось принцу кощунством. А дриады в этот момент еще пробирались гуськом по крутым лестницам к единственной двери, через которую можно было войти в форт. Элинса, шедшая впереди всех, временами ощупывала подвешенный на поясе массивный ключ от железной двери и тихонько усмехалась, вспоминая уверение командира стражников, что женским ручкам нипочем его не провернуть. Но ему так и не удалось самому провести эту важную операцию. Адриады вовсе не собирались никому открывать свои тайны. «Вот почему он так мечтал пойти с нами», — первой сообразила Илли, когда рядом с дверью они обнаружили прикрытую тряпицей корзину с дюжиной винных бутылей. Полных, разумеется. «Думал как-нибудь отвлечь нас от этой корзинки. А там точно вино?» Лира прикоснулась рукой к бутылке и кивнула сама себе. «Да, вино. Может, все-таки зря мы его не наказали?» Дверь со скрипом открылась, и в комнату ворвался ничем не приглушенный шум и запах моря. Дриады вышли на неширокую площадку каменного причала, куда стражникам доставляли баркасам припасы, смену и узников. «Интересно, а куда они отсюда узников убрали?» — заинтересовалась Илли. «В городскую тюрьму, и большинство охранников тоже теперь там», — пояснила мать и скомандовала. «Ну, нечего время тянуть, давайте руки. И не забывайте, если что-то пойдет не так, сразу уходим через воду».